В доме банкирши Ксидиас царит тишина. Дом банкирши Ксидиас – это длиннейшая анфилада похожих одна на другую комнат, где тяжелые бархатные портьеры, зеркала, канделябры, дорогая мебель. В одной из таких комнат скучал в одиночестве Женя Ксидиас. Да-да, войдите. А что, Воронов здесь живет? Здесь. А где он? Вы заходите, пожалуйста, садитесь. Садитесь. А мсье Воронов сейчас придет. Может быть, он уже даже бежит по лестнице. Барышня, а я ведь вас сразу узнал. Вы продавщица цветов. Ну, помните бульвар и листовки, листовки, листовки, как снег? Ничего подобного. Барышня, вы можете мне открыться, ведь я же тоже революционер. Да вы ошибаетесь. Я понимаю, понимаю, понимаю. Итак, вы не настоящая продавщица. И вот эта папка с нотами только так, для близира. А на самом деле подпольщина. Я понимаю, понимаю. А вам что, Мишель сказал, да? А я сам проницателен. Ну ладно, ладно, не бойтесь. Итак, вы почтальон организации. Интересно. Интересно, Робеспьер тоже вот так вот начинал? Не знаю. А вот Дантон, тот начал блестящей речью в клубе якобинцев. Хотите, покажу? Так, 69. О. Человек, носящий звание французского короля, поклялся охранять Конституцию и после этого бежал. И я с удивлением вижу здесь, в этом зале, что этот человек до сих пор не лишен своей короны. А? Ничего. Барышня, вот интересно, как вы начали свою революционную карьеру? Организовала местком деревообделочника. Нет, это все не то. Мне бы хотелось жить во времена Великой Французской революции. Ой, я бы тоже хотела, чтобы вы жили во времена Великой Французской революции. Ой-ля-ля, она остроумна. Боже мой, какая игра воображения. Санечка. В таком случае я вам открою свой план. Да бросьте. Ну что бросьте? У меня есть серьезнейшее предложение к подпольной организации. Да, ну вас. Да если мой план пройдет в жизнь, то ваша организация будет неуловима. Ну? Ну. Разговаривать на особом языке, непонятном для окружающих. На языке ли. Например, вы ли холи роли шен ли кали, я ли дели вули шкали. Ой, когда живу, не слыхала такого идиотства. Вы ли мне ли, Оли Чельни, нрали ли тесли? Вы меня знаете-то всего 5 минут. Ну и что? Ну и что? Вас, кажется, зовут Саня, да? Санька. Санечка, слушайте, пойдемте гулять. А? Ну вот посмотрите на улицу. Посмотрите. На улице кинематограф, цветы, весна, море. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Ведь я же люблю вас, Санечка. Ну вы, комик! Санечка, ну что? Не злите. Только не злите меня, Санечка. Лучше, я бываю, в такие минуты я бываю как зверь. Идите. Женя! Тихо, умоляю вас. Тихо. Что, кто-нибудь меня спрашивал? Да, вот тут какая-то девушка пришла, Мишель. Вы ко мне? Ага. Женечка? Да, Мишель. Ты можешь оказать мне большую услугу? Ну, о чем речь? Для тебя я готов на все. Мне нужно, чтобы сейчас же ушло это письмо. Немедленно, заказным. Ты, наверное, пойдешь гулять, заверни, пожалуйста, на почтамт. Это если я пойду гулять. А если я не пойду, тогда... А я все шучу, шучу, шучу, шучу. Ладно. Санечка, а с вами я не прощаюсь. С вами мы еще обязательно, обязательно встретимся, Санечка. В чем дело? Зачем вы пришли? Что, что-нибудь случилось в организации? Нет, товарищ Бродский, в организации все в порядке. Я к вам по личному делу. По личному делу? Ну, какие у вас ко мне могут быть личные дела? А вот вас видел этот тип, Женька. Ну и что? Так он же сказал, что он революционер. Так какой он революционер? Он просто болтун. Да что вы, он даже сказал, что вот я вам литературу принесла. Что? Он так сказал? Ну да. Ну вот все. Что все? Квартира испорчена. Мне нужно немедленно отсюда убираться. Помогите мне, сложите эти книги в портфель, пока вы еще здесь. Личные дела. Какие у вас ко мне могут быть личные дела? Товарищ... Я буду ставить вопрос о вашем непартийном поведении, вашей первичной партийной организации. Личные дела. Товарищ Бродский, мы хотим с вами посоветоваться. Кто мы? Мы группа молодежи. Ну? Товарищ Бродский, мы хотим взорвать французский штаб. Вот, вот я даже принесла карту. Вот. Ну? Смотрите, вот это главный коридор, да? Вот это боковой коридор, да? Вот это кабинет генерала, а вот это уборная. Ведь это же очень просто. Мы проходим туда, как водопроводчики, для того, чтобы починить кран. Закладываем туда фугас. У нас есть вот такой отличный фугас. Закладываем фугас, поджигаем шнур, и все взлетает. А мы просто хотели с вами посоветоваться, в какой день это лучше сделать. Как старший товарищ, я категорически запрещаю вам это делать. Ничего без областкома. Железная дисциплина. Пора, наконец, выяснить, кто вы. Революционеры или шипздики? Ну, ладно, ну, ладно. Ну, перестаньте, пожалуйста. Ну, ну перестаньте. Ну, перестаньте, пожалуйста, я этого не люблю. Товарищ Бродко, я хочу работать. Ну, ты же работаешь. Нет, я хочу по-настоящему. Ну, ты делаешь большое полезное дело, товарищ. Нет, я хочу по-настоящему с вами поработать среди иностранных солдат. Я же немного знаю французский язык. Я ведь могла бы агитировать среди иностранных солдат. Что, действительно знаешь французский язык? Ну, конечно, знаю. Я ведь уже даже немножко пробовала сама. Ну, ладно, хорошо. Ресторан «Взятие Дарданелл» знаешь? Ну, конечно, знаю. Приходи послезавтра вечером туда. Там за столиками будут сидеть греки, французы, итальянцы. За крайним столиком увидишь меня или Жанну, подойдешь. Случайно обернувшись, Бродский увидел мадам Ксидиас. Пожалуйста, садитесь, мадам Ксидиас. Вы очень любезны, месье Воронов. Я вам не помешала? Нет, Женечкина коллега. Здрасте. Мы занимаемся. Что это такое? Карта Южной Америки. Ах, Южная Америка. Да. У нас как раз урок географии. Я послушаю урок географии. Мадам интересуется географией. Я интересуюсь всем, чем занимается с вами мой сын. Южная Америка – это очень богатая страна. Она расположена от 10 градуса северной широты до 55 градуса южной широты. Это очень богатая страна. По устройству поверхности она очень напоминает собой Северную Америку. Там множество бананов, крокодилов, попугаев. Вам понятно? Ага. А вам, мадам? Отдайте мне сына. Вы украли у меня сына, отдайте мне его. Мадам. Раньше наших детей воровали цыгане. Дети выросли, их стали красть коммунисты. Вы поманили его своими звонкими словами. Он пошел за вами, как дитё за цыганской скрипкой. Большевики, воры детей, отдайте мне сына. Женя, не вещь, которую можно украсть. Вещь! Вещь! Это моя вещь, это я его сделала. Он из меня. Так что вы от меня хотите? Что? Давайте по-деловому. Вашей партии нужны деньги. Сколько вы хотите, чтобы отпустить Женю из коммунистов? 150 рублей. А дети? Санька! Да? Иди. А как? Иди, иди. Портфель, карту возьми. Иди. Ну, 200. Это хорошие деньги. Ну и парень-то какой. Вы же имеете товар, мадам Ксидиас. 250 наличными. Мадам, моя голова оценена в 10 тысяч франков. Неужели мальчик из хорошей буржуазной семьи стоит значительно меньше, чем голодранец-большевик? Нет, 10 тысяч ни копейки меньше. Что вы, мадам? Нет. За что? Пожалеете мать? Вы не мать. Вы урод. Ваша нежность превратилась в алчность, стыдливость в скупость. Ваша материнская любовь простирается только до 250 рублей. Ну, 300. Что? Не хотите добром? Мадам! Бродский вынул портсигар, мадам Ксидиас он показался револьвером. В страхе она забивается в книжный шкаф. Бродский запирает шкаф на ключ. Ты куда это? Ухожу. Почему? Ты слишком глубоко суешь нос в чужие дела. Ну перестань ты, я просто интересуюсь революцией. Твое любопытство слишком подозрительно. Ну ладно. Где Санька? Ты приставал к ней с похабными разговорами. Ой. Имей в виду, что это не дамочка из мамашиного салона. Да перестань ты, она не маленькая, и я, слава богу, уже давным-давно не ребенок. Да, я вижу, ты уже совершенно взрослый, сложившийся сукин сын. Мишель! Мишель! Ведь я же любил тебя. Ну ладно. Ну, погоди же. Ну, береги же. Женя! Женечка! Что? Женечка! Ой. Женечка! Слушай, ты-то еще не морочь мне голову. Кабинет начальника штаба французских войск полковника Фредамбе. На стене флаги Антанты. Огромный стол завален военными картами, и тут же во множестве и беспорядке часы, бронзовые канделябры, фарфор, пузатые самовары и старинные иконы. Дело в том, что полковник не только ревностный служака, но и не менее ревностный антиквар. Но сейчас полковнику предстоит на время оставить свою коллекцию ради служебных дел. Кто это? Кто? О, мадам! Мадам, я очень занят, мадам, очень. Но для вас я бросаю все свои дела. У меня сообщение чрезвычайной важности, господин полковник. Боже мой, неужели, мадам, и вы занялись политикой? Ай-яй-яй, или, быть может, вы новый претендент на гетманский престол? И вас в этом поддерживает могущественный союз прелестных одесских дам, а? Я поймала коммунистов, господин полковник. О, не шутите, мадам, прошу вас. Завтра вечером. Да. Несколько большевистских агитаторов встретятся с французскими солдатами и матросами в ресторане «Взятие Дарданелл». Так. Там будет их главарь Бродский. Так, так, так. Он же Воронов. Девушка по имени Санька, ну и еще кто-нибудь, наверное. Простите, мадам, откуда у вас эти сведения? Ну, откуда бы они ни были, они точны. Прекрасно. А может быть, вам известны их планы, мадам? Я слышала. Они хотят взорвать. А, это я знаю. Старый мир. Штаб союзного командования. О, кто же этот Бродский, мадам? Берегите от него ваших солдат, господин полковник. Он их очарует так же, как он уже очаровал. Кого, кого? Многих языкатый. Ну, хорошо. От имени цивилизации я Благодарю вас, мадам. Господин полковник. Я слушаю. У меня к вам просьба. Во время ареста вам, возможно, попадется Женя Ксидиас. Да. Это мой сын. Он не коммунист, он так балуется. Знаете, с капризами. Вы его отпустите. Нет, мадам, нет, это невозможно. Впрочем, для вас... Женя! Ксидиас. Ксидиас. До свидания. Мадам. Мой полковник. Немедленно вдвое усильте внутреннюю и внешнюю охрану штаба. Слушаюсь. Мой полковник. Да. Господин, которому приказано явиться, здесь. Впустите его. Прошу вас, садитесь. Ваша фамилия Имерцаки? Да. Прекрасно. Вы содержатель игорного дома? Да. Великолепно. Скажите, что у вас бывают, мои офицеры? Очень много. Я даже удивляюсь, кто на фронте остался. О, как остроумно. Кто остался? На днях было обыграно несколько моих офицеров. Лейтенанта Глие. Это не я. Это Филькина работа. Капитан Пежо. Это не я. Его обставил Ревелиас. Это превосходно. И, наконец, этот возмутительный случай с майором Бурже, которого обобрали до нитки. Вот это я. Что я, то я. Ну, слушайте, вы же обыграли всех моих офицеров, надо же иметь меру, господа. У каждого свой хлеб, господин полковник. Послушайте, меня не интересует ваш образ жизни. Я вас вызвал для того, чтобы сообщить. Все деньги моих офицеров должны быть возвращены немедленно мне. Даю сроку 5 минут или... Или что, господин полковник? Или я вас вышлю из города, господин Имерцаки. Куда? Город осажден большевиками. Да, именно туда. К большевикам я вас и вышлю. Туда. Они меня не возьмут, на что я им? Да, 4 минуты осталось уже. Ну, я пойду. Счастливый путь. Мой полковник. Вот этого плута вышлите из города и перебросьте на сторону большевиков. Не надо, не надо, господин полковник. Ну, что я буду делать у большевиков? Я же там пропаду. 3 минуты осталось. Сойдемся на половине. Убрать его. Ну, хорошо, хорошо. Не хочу портить отношения с Антантой. Вот так. И помните, мои офицеры никогда не проигрывают. Будьте покойны, господин полковник, я знаю правила игры. До свидания. Прошу. Какой сегодня урожайный день. Я занят, занят! Полковник! Полковник, мне очень важно, полковник! Еще ни один человек не вошел в мой кабинет, не сказав, что важно. Что важно, я вас спрашиваю? Я вам выдам коммуниста, господин полковник. Садитесь. Часовой, встань у дверей, никого не впускай, прием окончен. Есть. Я вас слушаю. Я хочу говорить с вами наедине, господин полковник. Да, мы с вами уже наедине. А вот этот? А, это сенегалец, это разновидность мебели, это тубаретка. Ну, слушаю. Так, я вам выдам коммунистов, но господин вы полковник. Вы уже мне об этом говорили. Имя, имя, имя. Только ради бога, не торопите меня. А почему такие приготовления? Потому что мне очень тяжело, господин полковник. Потому что я вам выдаю своего друга. А, это я понимаю. Я понимаю, русские интеллигенты любят долго переживать. Да. У Достоевского об этом очень интересно читать. Но в жизни это невыносимо. Когда кончите переживать, скажите мне об этом, пожалуйста. Да. Когда французы становятся пошлыми, в этом они превосходят все нации. Да, как и во всем остальном тоже. Ладно, ладно. Его имя... Боже. Его имя... На-на-на. Мишель Бродский. Так, а другое? Отчего это вы думаете, что у него есть другое? У всех большевиков есть другое имя. Воронов. Прекрасно. Сообщники? Все, полковник, больше я никого не знаю. Его вы можете арестовать как-нибудь вечером в одном из кабачков, приморских кабачков, кажется, под названием «Взятие Дарданелл». Ну? Ну, давайте мне мои деньги, полковник. Не торопитесь. Вы деньги получите после ареста Воронова. Вы что, мне не доверяете, господин полковник? Знаете, Воронов вам тоже доверял. Я негодяй. Опять переживает. Хорошо, какова его наружность? Это великан. Ага. Прекрасно. А лицо какое у него? А лицо у него огромное, как наша Сибирь. Послушайте, вы, мальчик, Женя Яксидиас, зачем вы мне врете? Что вы, полковник? Молчать! Я управлял целой страной, Сенегалом. Это страна рабов. А Россия – это гигантский Сенегал. Вот смотрите, смотрите. Видите, вот стоит сенегалец. Он черен, он туп, он скот. Вот он скот, стоит скот. И я его вижу насквозь. Вы умны. Вы белы, вы талантливы, и вас я тоже вижу насквозь. Быстро! Сообщники! Полковник, я знаю только одну, полковник. Скажите, а получу я за нее отдельно? Мы за каждую голову платим отдельно. Ну, это хорошо. Полковник... А их там у вас не очень будут мучить? Ну, какие мучения? Это же все фантазия обывателя, это гнилье. Нет. Знаете, мальчик, контрразведка – это маленькая, комфортабельная комнатка. И там сидит чиновник с высшим образованием. С высшим, да. И разговаривает очень вежливо, вроде меня, но быстро, сообщники. Сейчас. Пожалуйста. Девушка одна. Чудная девушка. По имени Санька. Пишите, господин полковник, пишите. Нет, я писать не буду, вы лучше читайте, пожалуйста. Как? Что? Как? Что же, я ничего не получу? Вы знаете, за них уже уплачено. Кто вам их выдал? Не могу этого сказать. Полковник, кто вам их выдал? Ведь никто же из них не мог выдать. Но вы же выдали. Боже, меня обокрали. Меня кто-то обокрал. Господи, если бы я только знал, кто это сделал, я бы удавил его собственными руками. Удавил бы. Слушайте, вам очень нужны деньги? Очень, полковник, очень. Вы только послушайте меня, я проиграл деньги, чужие деньги, мамочкин. Да. Мамочка об этом еще ничего не знает, понимаете? Горные дома, кошмар. Хорошо, к делу. Слушайте, Женя Яксидиас, да. Может быть, вы знаете еще кого-нибудь тысяч на 10? На 10, да? Да. Все, подумал. На 10. Ну? Я никого не знаю, господин полковник, я никого больше не знаю. Они ведь мне там тоже не очень-то доверяли. Ну и правильно делали. Ну что же делать? Прощайте. Идите. Да, полковник, так вы говорите, у вас там... Совсем не мучают. Нет, это маленькая комфортабельная комнатка. Идите. Ой, какая же я сволочь.